14 апреля во всех провинциях, городах, уездах и крупных промышленных предприятиях страны состоялись торжественные заседания и собрания, посвященные 105-летию Ким Ир Сена. На них присутствовали работники органов партии власти, организаций трудящихся и промышленных предприятий периферии, местные представители разных слоев населения. Ответственные работники местных учреждений выступили с докладом.